последний грустный, самый последний, самый грустный. Ага, самый последний, после вчера. Этот зал, ну, Лёха спит. Ага. Снег растаял, закончил универ. Зачем этот диплом, когда встали руки вверх? А я просто простой, самый простой человек. Получил кучу горьких пилюль вместо сладких конфет. Она такая вся, марафет и маникюр. А мне тут музыка заменяет наркоту. Тополиный пух вызывает слезы на глаза. Кто-то качает губы, мы качаем в тазах. Они кричали все, что за, но были против. Тут представление о спорте. Рыга испортил, искал работу, предлагали фиты за наличку. Я стал безразличным к этим вредным привычкам. Мы люто истеричим через мембрану микро. Знает наизусть все куплеты, старый балкон. Я грустный монотон с грустной рожей на плакате. И все строчки про любовь больше не прокатят. Мне.